В институте в клетках имелись и грызуны, и обезьяны, и особи кошачьих, и даже завезенные из лесов Амазонки мраморные броненосцы. Но движение научных идей привело к убеждению, что целесообразнее всего привлекать для опытов телят. Выбор животных, и сам по себе удачный, вызвал и побочные результаты. В науке, как известно, эксперименты и при заблуждениях ученых умов ведут к прогрессу. И, естественно, опыты промежуточные, опыты ошибочные и просто безалаберные предусматриваются как необходимые, и их должно быть куда больше, нежели опытов, в коих на глазах у теоретика срывается с ветки яблоко. Таких, может быть, и вовсе не бывает. Но если в других институтах материалы неудачных работ недальновидно списывались в отходы, то здесь они справедливо распределялись между сотрудниками. А потому в их домах всегда предлагали гостям нежные котлеты и отбивные. Не лишним оказывались и пальто из телячьих шкур, пошитые кому мехом наружу, кому мехом внутрь. Менее интересными получались из тех же шкур головные уборы. Но в конце концов институтские модники обзавелись чрезвычайно эффектными косматыми шапками, хотя им и пришлось ждать. Не сразу удалось выбить волков из республики Коми для охраны подопытных животных в вольерах. Что же касается обиходного, но отнюдь не фамильярного названия учреждения, то и тут были свои резоны. Научной программой предписывалось пересаживать всякое, и программа не отменялась, но пока счастливее всего удавались в институте переселения хвостов. Чудеса тут какие-то творились. Прижившиеся хвосты будто расцветали, удлинялись, обрастали шерстью яков или хотя бы покрывались голубым пухом. Иронисты-завистники ухмылялись. К чему все труды? Институт создан для человека, а хвоста у человека нет. Ну и что? И что? — горячились в ответ патриоты. Сейчас нет, а завтра вдруг будет. Так или иначе, хвосты стали профильными для института. Ему и в планы вписывали прежде всего хвосты. Хоть это пересаживается, глядишь, начнет прирастать и другое. К тому же, имея в виду этику и общественные науки, пересадка хвостов выглядела наиболее пристойной. Если бы начались приращения наружных органов и частей тела, могли бы возникнуть нравственные и прочие неловкости. И уж совсем подкупало то, что ни в одной развитой стране, даже в Японии, так далеко с хвостами не заехали. «Да-да», — сказал Шубников, — «будем менять сюжеты балаганов, фейерверков ледяных гор». «Каких ледяных гор?» — засомневался Галушкин. «Все ведь растает». «Будут ледяные горы и дворцы похлеще, чем в Саппоро», — уверил его Шубников. «Но какие претензии у института?» «Претензии?» — вздохнул Галушкин. «К телятам в этом году решили прибавить овец и тихоокеанских каланов. Овец выделили — шерстяных, бурдючных и мясных, а каланов нет. Четырех каланов попросили на прокат в палате Останкинских польс. Их доставили в институт, устроили им ванны с булыжной галькой у бортов и с водой от берегов Камчатки. Но на пятый день вместо морских бобров в ваннах плавали медицинские эластичные пояса и корсеты для поврежденных позвоночников». «Аптека!» — разъярился Шубников. «Аптека! И этот! Доставьте им новых каланов. Извинитесь и доставьте. Но они всерьез намерены стать заказчиками гуляния?» «Всерьез. Однако у них странные пожелания». «Пожелания оформите и положите мне на стол. Чем страннее, тем увлекательнее». «Но каков негодяй аптекарь!» «Вряд ли это он», — деликатно возразил Галушкин. «Если бы он. А то как бы не вышло, что серьезнее и опаснее. Надо искать глубже, чтобы дать отпор». «Ищите, ищите», — нетерпеливо сказал Шубников. «Если даже не он, все равно негодяй. Привиделась Шубникову картина. По улице Королева идут Любовь Николаевна и аптекарь. Лица их веселые. Они несут сумки с провизией и вот сворачивают к подъезду Михаила Никифоровича. Шубников в ярости сломал стек, неизвестно как оказавшийся в его руках. «Относительно отдела ты этого хотел, но сам делать не стал бы», — напомнил о себе Галушкин. «Люди подобраны, положение выработано, вот оно». Шубников настороженно взглянул на Галушкина. Не в чтецы ли мысли преобразовывался бывший судебный эксперт и гардеробщик? «Ваш...» — Галушкин замялся. «Мордарий проявил внимание к практике нового отдела. Он хотел бы сотрудничать». «Он заходит сюда?» — удивился Шубников, сказал холодно. «Я подумаю». «Вот ведь стервец», — оказался Мордарий. Сейчас же сквозь стены было сообщено. Прибыла староста потока Тамара Семеновна Каретникова, ожидает приема. И Галушкин поспешил встретить гостью. Тамара Семеновна вошла. «Она мила», — подумал Шубников. На ней была короткая, выше колен шубка в белых и рыжих разводах жесткого меха. «Истилят, что ли?» — мелькнуло у Шубникова. Пребывание на разных ступенях Останкинской лестницы не позволило ему подойти к старости потока и принять ее шубку. Когда же шубка и шляпа повисли на крючке, Шубников увидел, что Тамара Семеновна пришла к нему в забытом нынче костюме. Она пришла в матроске. В детстве Шубников был влюблен в девочку, носившую матроску. И тонкий запах духов, название которых Шубников не помнил, Тамара Семеновна принесла из его детства. Теми же духами упоительно пахло от мамы девочки в матроске, красивой загорелой женщины с бирюзой в серьгах и браслетах у благородных запястий. Та женщина однажды приласкала маленького Шубникова, сказала: «Какие живые у него глаза! Он себя еще проявит». И две намеренные соломенные косички Тамары Семеновны напомнили о девочке из сладкой поры Шубникова. Он разволновался. И радость, и синяя тоска по детству, и жалость к самому себе пришли к Шубникову. Просьбы или пожелания Тамары Семеновны касались исключительно уроков высшего света с погружением. Преподавание иных дисциплин требовало совершенствования. Учитель фехтования, мастер шпаги, был хорош, из олимпийской сборной, а вот раперист попался им никудышный, всего лишь со вторым разрядом. Учитель танцев сносно показывал брейк на линолеуме, а на паркете под колоннами забывал фигуры сарабанды. Неплохо было бы иметь двух преподавателей и ввести раздельное обучение нынешних и исторических танцев. Вызвали уважение педагоги латыни, древнегреческого и древнееврейского языков. Француженка же досталась им досадно шепелявая. Профессор Чернуха-Стрижовский увлекательно вел в салоне уроки карточных игр, пасьянцев, фокусов, гаданий и умственных развлечений. Но как человек азартный, порой забывал обо всем объеме предмета и часами занимался игрой в очко или буру, лишь самыми способными учениками, в ущерб другим. Тут Тамара Семеновна запнулась, смутилась, посмотрела на художественного руководителя, не посчитал ли он ее ябедой. Однако Шубников кивнул одобрительно, давая понять, что староста, тем более всего потока, и должна быть строгой и ответственной. Тогда Тамара Семеновна сообщила, что учеников одолевают желающие проникнуть на уроки высшего света москвичи и провинциалы с предложениями перекупить их ученичество. И есть соблазненные, продавшие свои места на занятиях и даже в очереди на занятия. «Разберемся со строгостью», — нахмурился Шубников. Тамара Семеновна встала. Замечу, что в беседе с Шубниковым она нет-нет, а изящно, и, надо думать, к месту, вставляла словечки и выражения по-французски, вряд ли существенные для сути беседы, но, несомненно, украсившие ее. Шубников их смысла не понял. В школах и в институте его пытались научить «Дойчешпрахе», но не научили. Теперь же лингвистические изящества Тамары Семеновны не получили его видимого отклика. Тамара Семеновна почтительно напомнила Шубникову об обещанном посещении уроков. Это было бы не так скучно и самому художественному руководителю. А уж какими полезными оказались бы его творческие указания. «Хорошо, хорошо, завтра», — пообещал Шубников. Тамара Семеновна сама сняла с крюка шубку, сама надела ее. Мило, но отчасти и кокетливо улыбнулась на прощание Шубникову. Ее нисколько не удручало, что он опять не поспешил ей услуживать. Не лакеем же назначено было ему пребывать на улице Цандера. А Шубников просто не нашел сил двинуться к ней. Он был покорен нынче Тамарой Семеновной. В матроске и в духах блаженной поры случилась лишь подсказка судьбы. Тамара Семеновна была ему нужна. Такая женщина должна была состоять при нем в грядущем. В его отношениях с Любовью Николаевной при всех удовольствиях не исчезало напряжение. Оглядка на нее сковывала Шубникова. Зависимость от нее вызывала даже порой ощущение какой-то своей мелкости. Рано или поздно Любовь Николаевну как подругу ожидала отставка. Она, конечно, осталась бы сподвижницей Шубникова до поры до времени. Но должна была вернуться на определенное ей место рабы и берегини. Да, именно так. А Тамара Семеновна, или такая, как Тамара Семеновна, не переставала бы глядеть на него как на героя, творца и благодетеля. Но не отправила ли его самого в отставку Любовь Николаевна? Не глумилась ли над ним теперь, в отдалении или в высях? Пусть попробует, пусть осмелится. Недолго продлятся ее шутки и дерзости. При нем его сила. Шубников распорядился доставить ему учетное дело Тамары Семеновны и увидел в нем то, чего хотел бы не помнить. Нынешний муж Тамары Семеновны, районный архитектор, Шубникова не волновал, но первым мужем Тамары Семеновны навечно оставался Михаил Никифорович Стрельцов. Отменять Тамару Семеновну Шубников не был намерен. В ней проступал смысл, благодать и успокоение. А Михаилу Никифоровичу требовалось воздать.